Глава 13. Я даже не думал долго, куда идти, и не бросал монетку из-за множества вариантов. Он, собственно, был один. Внешка. Там нет централизованных стабов, нет союзов стабов, и больше всего это место напоминает Северную Америку во время ее колонизации. Лютый фронтир, где закон сильнее у того, у кого пушка больше или отряд крупнее. Мало элитных тварей, зато хватает муров и главной опасности – внешников, которые с лихвой замещают жемчужников. Фактически я и пришел с самой границы внешки. Выброси мой кластер чуть дальше или чуть ближе к черной полосе мертвых сот Улья, и неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Там, на одном из стабов, где существует порядок, мне предстоит обжиться в новом мире. На внешке точно никому нет дела до других, а на тех стабах, где любят влезать в жизнь гостей, мне пока что делать нечего. И жить есть на что. При этих мыслях я машинально погладил карман куртки, где лежала моя добыча с элиты и руберов, плюс остатки гороха из паранов, который имел при себе до этого. Было жалко потерянного имущества, которое сейчас прикарманят рейдеры Качана, и особенно мой счастливый топор. С ним мне не пришлось бы тратить драгоценные мощные патроны на руберов, тем бы хватило и 15-сантиметрового клюва на обухе. Тут я усмехнулся. Без году неделю в улье, а уже отношусь к самому сильному горошнику, как к чему-то не стоящему особого внимания. Город, который караван Атлантиса вынес в своих кузовах, оружие, продукты и тех редких иммунных, которых смогли опознать особые одаренные среди пока еще не обратившихся зараженных, я обошел далеко стороной. Сейчас там филиал ада. До вечера раз 10 менял направление, прятался во врагах, ручьях и дважды применял дар, чтобы избежать встречи с группами мутантов. Никого сильнее кусача не увидел. С ним я даже без пистолета, одним лишь клювом, прихваченным из машины, справился бы, но бросаться в бой желания совсем не было. На ночевку остановился рано, в 8 вечера, и хотя солнце светило вовсю, по-летнему, зато и место мне встретилось отличное. Большой лесной массив, заросший до дремучести, по которой можно опознать стаб. В таких лесах мутантам делать нечего, что дает шанс нормально отдохнуть, а не сидеть всю ночь в темноте и вслушиваться, вздрагивая от малейшего шума. Ужинал в сухомятку и в стороне от места, выбранного для ночлега, чтобы даже мелочью, тем же запахом от просыпавшихся крошек или капелек жира, не привлечь внимания чуткой твари, будь такая забредет в лес. Перед сном долго лежал на спине, закинув руки за голову и глядя на темнеющее небо в прорехах крон. Лежал, смотрел и думал. Из сети немного узнал про белый жемчуг, добываемый из скреббера, существа, чье имя произносить нельзя. Слишком он редок, а еще реже встречается и рассказывают о себе те счастливчики, которые проглотили эту драгоценность. Известно немного. Например, дарует иммунитет зараженным, которые еще не потеряли рассудок. То, что дар всегда весьма полезен и очень развит, хотя тут как посмотреть, например, раскуривание сигареты от пальца – всего лишь дешевые понты, но при его раскачке уже можно сжечь врагов на расстоянии. Это один и тот же дар, который в первом варианте считается бесполезным, а во втором приобретается после белой жемчужины изначально. Еще известный фактор – белая жемчужина наделяет съевшего его множеством экстрасенсорных умений. Судя по всему, я уже получил целых 3 штуки, и лишь про один дар мне ничего не известно, кроме того, что лучше забыть про женщин и принять целибат. Ну, Магдалена, ну, чтоб тебе выговор занесли в личное дело и лишили премии за провал вербовки агента в группе Качана, процедил я сквозь зубы. На девушку я был очень зол. Ну почему она не рассказала спокойно, какого черта распсиховалась и кроме сумбурных угроз и предупреждений ничего больше не сообщила? Неужели сама попала под мой тайный дар, и это серьезно ударило ее по голове до полной потери рассудка? Второй дар я уже давно знаю. Благодаря ему и выжил в случившейся этим днем мясорубке на 17-м километре трассы. Третий открылся только сегодня. Немного странный, но более или менее я смог понять, в чем он заключается. В момент его активации я видел уязвимые места на телах мутантов. Только так и можно объяснить те самые зайчики. Раскачивать любую способность можно с помощью раствора гороха из споровых мешков зараженных и жемчугом. Последний, ко всему прочему, может наделить дополнительным даром. «А почему бы и нет?» – вслух произнес я, комментируя пришедшую мысль. «Прямо сейчас и заняться этим делом». Сегодня я стал богаче на 3 жемчужины, 2 черных и 1 красную. Оба этих вида несут опасность превращения в кваза и даже уничтожения одного дара и замены его другим. Ага, опасность есть, и поэтому все, кто получил редкий и очень полезный дар улья и смог развить его во что-то большее, чем прикуривание сигареты, с приемом жемчуга не торопятся. Исключение только для белого. Если же его нет, то красную или черную жемчужину глотают под присмотром знахаря и способности стараются прокачивать приемом гороха, который не столь эффективен, зато менее опасен неприятными последствиями. Но белая жемчужина нивелирует почти весь негатив. Тот, кто ее принял, уже на порядок свел опасность обратиться в кваза или лишиться дара, а если проглочена она была недавно, то убирает все побочные эффекты полностью. Правда, это я прочитал в сети в Атлантисе, и насколько можно верить подобным слухам, не знал. Вдруг это обычная утка? Впрочем, если хочу стать сильнее и не выживать, а нагибать этот мир, рожденный воспаленным разумом Демиурга, то без определенного риска не обойтись. Я достал из кармана небольшую пластиковую коробочку, в которой держал всю ценную валюту улья, и вынул красный шарик. «Моя прелесть!» – усмехнулся я, вспомнив эпизод из старого фильма. «Надеюсь, я таким же уродцем из-за тебя не стану». Жемчужина привычно потеплела, стоило взять шарик в пальцы. Следом появилось желание попробовать ее вкус. И я не стал его перебарывать. Спустя секунду приятно потеплело в животе, и тут же все быстро пропало. Никаких спецэффектов, эйфории и бурного подъема сил, как случилось со мной возле коровника, не было. То ли препарат не того цвета, то ли эффект проявляется лишь единожды и в самый первый прием. Черные жемчужины решил оставить на завтра. Выспался просто отлично. В последний раз я так отдохнул еще на земле, до переноса в этот чертов улей. Завтрак был быстрым и в сухомятку, что слегка подпортило мне настроение. Мечтаю о горячем густом борще со свининой и о черном крепком чае, и чтобы с белым медом, который настолько душист, что одного запаха хватает для великолепного чаепития. Шел до середины дня, постоянно уклоняясь от встречи с тварями, которых с каждым пройденным километром в сторону внешки становилось заметно меньше, и они были все слабее и слабее, словно далекие мертвые кластеры как-то отпугивают их, даже находясь за сотни километров. Часто видел издалека кластеры с поселками и городами, но почти всегда, чтобы осмотреть их, мне понадобилось бы уходить далеко в сторону от безопасного маршрута и терять время. Делать это было неохота, тем более, что на далеких улицах жизни не виделось, лишь несколько раз замечал в бинокль движение, и каждый раз это были зараженные. На третий день мне наконец-то повезло выйти на границу кластера с дачами. Совсем небольшой кусок, вытянувшийся метров на 200, и с домиками в два ряда. На некоторых узких улочках и на дачных участках стояли автомобили. Они-то меня и заинтересовали, так как бить ноги мне уже надоело. Сколько я прошел за сегодня? Километров 40-50? Даже по плохой разбитой лесной дороге такое расстояние на машине можно проехать за час с лишним. Главное выбрать не пузотерку какую-то. В поселок входил буквально на цыпочках, жалея, что не получил способность сенса из той кучи, что подарила мне жемчужина. С доплатой в виде двух черных сейчас поменял бы тот неизвестный дар на возможность чувствовать присутствие живых существ. К счастью, кластер перезагрузился уже давно. Дорожки покрыты пылью, сухими листьями, ветками и похожим мусором, наметенным ветром. Окна в коттеджах и домиках тоже в пелене пыли. На грядках сгнившие плоды и еще совсем маленькие, лишь несколько дней назад появившиеся. Там, где грядок не было, тянулись к небу густые заросли крапивы, лебеды и чертополоха. Возле богатых домов этими растениями было затянуто все. Видимо, газонная трава недолго сопротивлялась и быстро уступила натиску сорняков. Шел по улице, засыпанной мелкой щебенкой, которую уже начала скрывать невысокая редкая травка, и вертел головой направо и налево, высматривая подходящую машину. Как назло, попадались в основном легковушки. Также увидел два джипа и даже вскрыл один. Но дальше этого дела у меня не пошло. Завести не смог без ключа. Впрочем, и не очень пытался. Не в этой стороне лежат мои таланты. Повезло, когда прошел больше половины кластера. Рядом с одной из дач стоял УАЗ, окрашенный в оранжевый цвет. Краска уже выгорела под солнцем, грязь и мойка забрали блеск, но при всем при этом машина сильно бросалась в глаза. Черт, мне бы транспорт попроще, не настолько приметный. К сожалению, других вариантов я не нашел. Или пузотерки вроде Ларгуса и 11-й, или джипы, которые с моими умениями не завести никогда. УАЗик бывший хозяин использовал явно для соревнований по бездорожью, о чем говорило не только оснащение машины, а в большей степени несколько наклеек с заездов на бортах и капоте. Это бывший, который может бродить где-то в соседних техногенных кластерах или лежать поблизости в кустах в виде горки костей, заменил штатную резину на крупнопротекторные большие колеса. Вместо бамперов стояли двухдюймовые трубы. 5-миллиметровые листы железа защищали все днище от переднего до заднего бампера. Крылья обрезанные, чтобы уместить колеса, и к ним прикручены широкие расширители арок из мягкой пластмассы. Слева и справа от крыши к морде тянулись толстые стальные трусики, ветка-отбойники. На самой крыше намертво прикручены десятком болтов располагался экспедиционный багажник, сваренный из профильной трубы на 25 мм. Еще один трос, гораздо толще, был намотан на переднюю огромную лебедку. По мне, с таким аппаратом не УАЗик вытаскивать из говнолина, а танк. Внутри было все грустно. Только сейчас я понял, что передо мной не «Хантер» и даже не осовремененная реплика 469-го, а нечто из седой древности, может быть, списанный УАЗ с армейских складов длительного хранения. Простейшие сидушки из тонкой круглой трубы с двумя поролоновыми подушками, обтянутыми кожзамом. Сиденье и спинка без подголовника и возможности регулировать положение. Такие удобно и легко мыть, можно без опасения пачкать, что должно было случаться у бывшего владельца регулярно, учитывая его любовь к бездорожью. А вот попробуй застрять в болоте, вылезти, дотянуть трос лебедки до далекого дерева и потом, весь перемазанный жижей от пяток до бровей, сесть на тряпичное сиденье «Хантера», сердце кровью обольется. И эко-кожу жалко, стоит она совсем немало. Чтобы завести УАЗик, мне сначала пришлось снять замок и отсоединить все проводки от него. Так я деактивировал блокировку руля, а следом за этим подключил клеммы к тумблеру передних противотуманок, которыми точно не собирался пользоваться. Пощелкал и не получил результата, хотя был уверен, что с клеммами точно не ошибся. Тем более в армии у нас половина таблеток и козликов ходили с тумблерами вместо замков зажигания, поэтому имел понятие, что к чему. Значит, масса выведена на отдельный тумблер, который может находиться где угодно. Черт, где же ты? Масса нашлась под водительским сиденьем, но переключение рычажка ни к чему не привело. А ведь подозревал, что намучаюсь с машиной еще когда соединял провода. Искра на них едва проскакивала, больше и крупнее вылетают из глаз при ударе лбом о стену. Пришлось выбираться на улицу и лезть в моторный отсек. Под капотом все было ничуть не веселее, чем в салоне. Пожалуй, еще хуже. Аккумулятор сел практически в ноль. Только и хватало, чтобы едва-едва дать ту искру, которую заметил в салоне при замыкании проводов с клеммами от замка зажигания. «Вот зараза, я же тебя с толкача не заведу», – вздохнул я. «Кривой, интересно, тут есть?» Кривой стартер, полутораметровая гнутая железка, отыскался в верхнем багажнике рядом с парой запасок. Потом пришлось страдать, когда оказалось, что лебедка закрывает отверстие в морде, чтобы вставить кривой в вал на двигателе. Может быть, хитрые крепления отворачиваются или снимаются как-то иначе, но понять этот секрет я не смог, и пришлось потратить час, чтобы получить доступ к коленвалу. Вставить кривой стартер в выемку, резко крутануть, еще раз, еще раз. «Да заведи же ты, гаденыш!» – вызверился я на УАЗик. Тот, словно обидевшись, тут же рыкнул двигателем, при этом чуть не отбив мне руки кривым стартером. Выхлопная труба была выведена почти под самую крышу, и сейчас вылетевший из нее бело-серый выхлоп навел на мысль о тракторе. «Все, в путь!» Только проскочив сотню километров по проселкам и лесным дорожкам, я понял, что присказка про то, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, верна, как никогда. Подумаешь, на ухабах о жесткое сиденье всю пятую точку отбил, и спину стало ломить уже через полчаса. Зато все дальше и дальше удаляюсь от мест, которым я не рад. В сумерках загнал УАЗ в густую лесопосадку, чтобы деревья и кусты полностью скрыли его от чужих глаз. Для ночевки нашел укромное место в 200 метрах от машины. На ужин проглотил одну из двух черных жемчужин и принял решение оставить последнюю на черный день. Хм, каламбурчик получился. Черную на черный. То, что перестраховывался не зря, узнал утром, когда вернулся к машине и увидел рядом с ней две человеческие фигуры, застывшие столбиками, вроде сусликов на страже своих норок. Опасными они не выглядели, скорее всего, обычные бегуны максимум, вон на них одежда даже уцелела. Пожалел, что с собой нет счастливого топора и придется обходиться кинжалом. Когда до УАЗика оставалось 10 метров, прямо передо мной из зарослей папоротника поднялась фигура третьего зараженного. Эта тварь сразу же набросилась на меня, сообщив приятелям обо мне урчанием. От неожиданности я на долю секунды остолбенел и начал действовать лишь когда мутант сбил меня с ног и едва не вцепился в горло. Спасло меня передвижение на корточках. Положение шаткое, потому этот доходяга так легко свалил, но при этом я коленями уперся ему в живот, и когда изменившиеся челюсти щелкнули прямо перед моим носом, силой отшвырнул его от себя. Вскочил на ноги и ушел вскрыт. Подскочившие бегуны столкнулись лбами, когда инстинктивно из-за воздействия дара обошли меня стороной. Замерли, приводя в порядок протухшее содержимое черепной коробки. Чтобы дотянуться до головы первого, мне даже не пришлось сходить с места. Хлоп, и кинжал вошел ему в висок. Зайчики сообщали, что у этих тварей почти половина тела является уязвимой зоной. Куда хочешь, туда и бей. А голова и вовсе светилась, словно окруженная со всех сторон святым нимбом. Выдернув из раны кинжал, я сделал небольшой шаг и вогнал испачканное свежей кровью лезвие в глаз второму, заставляя его запрокинуть голову назад и осесть на землю на подкосившихся ногах, самостоятельно снявшись с клинка. Как раз к этому моменту поднялся на ноги тот самый зараженный, который так меня напугал. Он оказался рядом с первой парочкой убиенных секундой позже того, как я прикончил его последнего приятеля. Повел головой в мою сторону и замер, попав под мой дар. «На, сука!» Я с удовольствием, мстя за недавний страх, от которого до сих пор сердце билось в груди перепуганной канарейкой, ударил его кинжалом снизу вверх под подбородок и до самой внутренней части теменной кости. Хруст, когда острый кончик клинка заскреб по ней, даже передался через рукоятку оружия. Больше гостей на стоянке не было, и остается только гадать, как эти уроды меня нашли, то ли по следу из примятой травы, то ли заметили меня издалека, и я ушел на ночевку буквально перед их появлением. А может, просто почуяли запах сгоревшего топлива или разогретого двигателя. Уж что-что, а обоняние у зараженных отличное, раз в 5 лучше, чем у простого человека. От всей троицы мутантов я получил всего 4 спарана. После трофеев от элиты и руберов подобное казалось насмешкой. Этот город еще 2 или 3 дня назад был полон жизни. Его обитатели даже не подозревали ни о булье, ни о параллельных мирах и страшном вирусе, который 95 человек из сотни превращает в волчущих плоть тварей. Сейчас на его улицах лишь иногда встречались слабые зараженные, пустыши и прыгуны. Единственного бегуна, который решил мной поживиться и бросился вдогонку, и я встретил ударом заднего бампера, быстро переключив скорости и направив машину навстречу мутанту. Потом еще и проехал по нему, чтобы с гарантией прикончить. В городе, или скорее городке, мне нужны были продукты, одежда, кое-какая мелочевка для гигиены, без которой совсем тяжело, если привык всегда сверкать бритыми щеками и обходиться без зубного налета. А еще машинку для стрижки волос стоит отыскать, а то уже порядком зарос. Ведь перед переносом я так и не попал в парикмахерскую, хотя и собирался заскочить со дня на день. А еще... Да много чего мне нужно. Тоже топливо требуется залить в бак, а то в последней канистре уже только НЗ плещется из тех запасов, которые я создал в дачном кластере, опустошив баки бесхозных тачек. По улицам катил на минимальной скорости, стараясь не создавать шум и успеть все осмотреть до появления нежелательных гостей. Притормозил возле аптеки. Двигатель глушить не стал, даром что тот на холостых совсем тихий, и не поверишь, что это древний УАЗик, который на поле боя пугал врагов ревом мотора, поскольку те принимали его за танковый. Вышел из машины, дверь просто прикрыл, чтобы не тратить драгоценные мгновения на нажатие ручки, если придется срочно удирать. Таблетки и мази брать не собирался, вспомнив, как смеялся Шпик, когда я на полном серьезе спросил, кому можно продать дорогие лекарства. М-да. А ведь я еще не поверил ему, так и тащил на пару с дедом по немаленькому пакету с аптечным хабаром. Но у моего товарища хотя бы перевязочные были, которые тут спросом пользовались, а вот на таблетки все чихали. Вход в аптеку был свободен, видимо, заражение свалило продавцов днем на рабочем месте. На полу лежало содержимое половины витрин, очень многое оказалось раздавленным. На стекле и белых витринах бросились в глаза пятна крови, которые привели меня в запертый изнутри кабинет. «Эй, есть кто живой?» – негромко спросил я и постучал костяшками по пластиковой поверхности. Мутантов я не боялся. Элите или тому же горошнику там делать нечего, давно бы вышли, а переродившийся пустыш или низкоуровневый зараженный мне не опасен. В кабинете не раздалось ни звука в ответ. «Я захожу», предупредил я и двинул плечом в преграду. После второй попытки наружу вывалился замок вместе с куском дверного пластика. Внутри за столом сидела женщина в белом халате, запятнанном кровью. Она сложила руки на столе и положила сверху голову. Из-за длинных милированных волос, прикрывавших лицо, определить возраст было невозможно. Правая рука от запястья до локтя плотно обмотана бинтом. «Девушка?» – спросил я. Потом стволом автомата стукнул по краю столешницы. «Эй, вы как?» Она даже не дрогнула. Только сейчас я заметил рядом с ней несколько шприцов и полдюжины пустых стеклянных ампул с отломанными кончиками. «Совсем молодая», – проскочила мысль, когда я взял девушку за плечо и аккуратно откинул на спинку офисного кресла. Милая девчонка, даже смерть ее не обезобразила. Скорее всего, только недавно закончила медицинский колледж и сразу в аптеку на работу устроилась, а тут перезагрузка случилась. Вот оно, влияние голливудщины. Не нужно быть Холмсом, чтобы заново создать картину трагедии. После укуса одного из обратившихся, девушка в панике заперлась в кабинете и сделала перевязку. Попасть внутрь мутанты не смогли. Слишком слабы они сразу после обращения, да и мозги едва работают. Потом стали усиливаться признаки, сопутствующие вирусу. Тошнота, слабость, головная боль. Даже иммунные от них страдают. Вряд ли девчонка что-то слышала про Ули и его обитателей, зато вволю насмотрелась ужастиков про зомби, в которых уже в течение пары десятилетий вбивалась в голову зрителям. Укусили, стал ходячим мертвецом. И тогда, не желая быть похожей на своих земляков, она сделала себе смертельную инъекцию. Был ли это яд или снотворное, или несколько лекарств, которые при совмещении быстро и безболезненно убивают, не знаю. Тихо, словно боясь разбудить незнакомку, спящую вечным сном, я вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. Потом набрал необходимых лекарств и уже перед самым выходом решил вернуться. Большую сумку из-под расширенной автомобильной аптечки, содержимое которой я наполовину выбросил, а потом заполнил доверху более полезными вещами, я поставил у порога. Собрал все спиртовые крепкие настойки, вату и бинты, которые отнес в кабинет, где разбил стеклянные емкости и бросил в резко пахнувшую спиртом лужу перевязочные материалы. Один из бинтов намочил в спирте, вышел с ним в коридор и там поднес к нему огонек зажигалки, после чего бросил импровизированный факел на гору бинтов. Да, я решил устроить незнакомке огненное погребение. Почему-то было неприятно думать, что совсем скоро ее тело начнет раздуваться, растекаться слизью и кормить червей. И если бы я здесь оказался вчера, то небольшой шанс ее спасти у меня был. А сегодня могу сделать для нее только это. Подобрав сумку, я быстро зашагал к машине. Едва коснулся ручки дверцы, как впереди раздались близкие пистолетные выстрелы. Пауза и опять выстрелы, которые уже звучали совсем близко, за ближайшим поворотом. «Да что ты будешь делать?» – прошипел я и, вновь бросив сумку под ноги, отскочил от машины и метнулся под защиту стен домов. «Вряд ли мой дар сможет укрыть УАЗик, а уйти от стрелка на машине до того, как тот выскочит на перекресток, времени мне не хватит». Через минуту на дорогу выскочил молодой парень, чуть старше меня, одетый в черную униформу и с черной банданой на голове. Летел он так, что лично я бы его никогда не смог догнать. Я нет, а вот преследователь явно нагонял. Даже не думая целиться, бегун навел пистолет за спину через плечо и дважды выстрелил. Ему явно было наплевать на собственный слух, жизнь важнее. Спустя пару секунд перед моими глазами появился тот, от кого незнакомец улепетывал во все лопатки, используя свой слабенький дар бегуна. Мутант все еще сохранял подобие человеческой фигуры. Издалека и в грубом приближении он походил на известного борца, чье лицо пугает детей в рекламах с экранов телевизора. А может, это он сам и был, выживший в первые дни после обращения и сумевший развиться до лотерейщика. Парень промчался стрелой мимо меня и нацелился в дверь продуктового магазина, у которого все стеклянные витрины были закрыты решетками, зато сам вход гостеприимно распахнут. Вмешиваться в эту схватку я не желал, но пришлось, когда незнакомец споткнулся обо что-то, едва проскочив мимо меня, и полетел кубарем по асфальту. От падения словил контузию, приложившись головой о землю, и хоть сумел встать на ноги, но дальше уже бежать не смог, и пистолет выронил. Лотерейщик, или похожая на него тварь, тут же сбросил скорость и дальше пошел к своему перекусу в развалочку. Понял гад, что человеку деваться некуда. Мутант так увлекся преследованием, что не обратил на меня внимания, хотя я и не думал применять дар, не желая тратить его на такую малость. Хм, Ну да, с моими талантами лотерейщик для меня противник средненький. Убеги оба, добыча и охотник, дальше, я бы вздохнул с облегчением, пожелав удачи парню, не более. Но когда в 30 метрах от меня вот-вот начнет чудовищную трапезу мутант, и возможности не допустить ее у меня хватает, я решил вмешаться. Скинув автомат к плечу, навел мушку на голову мутанту, задержал дыхание и нажал спуск. Оружие-то такнуло, две горячие дымящиеся гильзы вылетели из-под ствола, а две пули ударили в череп зараженным. Я тут же опустил ствол чуть ниже и вбил две двойки в спину мутанту, целясь в позвоночник. Все. Финита ля комедия. Парень при первых выстрелах рухнул на землю и там затих, а подняться решил только после того, как мутант перестал биться в агонии. «Эй, не стреляйте! Я нормальный!» – крикнул он. «Кто ты?» «Колобок! Из команды художника! Оживем в орешке! Не стреляй, хорошо?» «Оружие не поднимай!» Предупредил я его и выбрался из своего укрытия. «Откуда тут взялся?» «Сталкеры мы, хабар собираем», – развел он руками и поморщился. Потом прикоснулся к бандане, которая каким-то чудом не слетела с головы во время его кульбитов на асфальте. «Блин, всю башню себе разбил! Дружище, я живчика хлебну, можно?» «Пей, друзья твои где?» Парень сначала сделал несколько глотков из фляги, прицепил ее обратно к поясу и только потом ответил: «Уехали». «Бросили? Ничего себе у вас команда», усмехнулся я. «Да не, просто уехали. Там Люку ногу лотерейщик порвал, пришлось мне эту тварь отвлекать, а художник в это время затащил Люка в тачку и рванул прочь. Я бы удрал от того гада точно. Ну вон, видишь, цепь валяется. На ней поскользнулся, блин». На земле рядом с парнем лежала тонкая хромированная цепочка, которыми огораживают места стоянок и газоны в некоторых местах. «Дар на скорость?» – спросил я. «Ага». «Слушай, а почему колобок? Или ты уже похудел?» Решил я утолить свое любопытство. «А, так, ерунда», – махнул рукой парнишка. «У крестного неправильное чувство юмора просто было. А тебя как зовут?» «Сервий». «Здорово». Он протянул ладонь вперед. 2 секунды я колебался, потом решил, что успею активировать дар, если собеседник отчебучит что-то неправильное, и ответил на рукопожатие. «А это что за имя? Типа от сервера, да? Электронщиком был там». Удивился Колобок, закончив трясти мою ладонь. «В честь древнего римского царя, мой крестный тоже тот еще юморист. Слушай, Сервий, если ты на машине, то не докинешь меня до базы?» Внезапно попросил он. «Художник сейчас потащит Люка к лекарю, за мной не скоро прикатит». «Ловушка или нет?» С другой стороны, погоня с лотерейщиком точно подставой быть не может. Это какие же ресурсы и возможности нужно задействовать для такого? «Ворешек?» – вспомнил я его слова. «Ага», – кивнул он в ответ, – «туда. Это часа полтора хода по дорогам. Я покажу, как ехать». «Хорошо», – принял я решение. «Поехали». Когда парень понял, на какой машине ему предстоит ехать, он удивленно присвистнул. «Нифига себе, пепелац ты надыбал!» Покачал он головой. «Твари же издалека его отследят, а уж дроны внешников и вовсе только на него и станут смотреть. Я думал, что у тебя нормальный шушпанцир где-то припрятан». «Конец моему шушпанциру. Что потом нашел, то и взять пришлось. Так ты едешь?» «Конечно! Еще спрашиваешь, блин!» Через пару минут УАЗик проехал мимо места, где на сталкеров напал лотерейщик. Об этом мне сообщил Колобок. «Во, здесь нас эта тварь чуть на лоскутки не порвала. Вон лужа с кровью, Это с люка натекло. А вот ювелирка, которую хотели почистить». «Ювелирка?» – удивился я. Причем очень сильно и искренне. Одним из первых пунктов, что я полез прояснять в сеть Атлантиса, это товарно-денежные отношения. На первом месте в улье стояли потроха мутантов, потом боеприпасы, потом оружие. Все? Три кита, на которых здесь все держится. Деньги и драгоценности шли почти по одной категории с дорогими продуктами вроде черной паюсной икры, китового мяса, элитного многолетнего алкоголя. И все это барахло на внутреннем рынке улья котировалось очень и очень низко. «А зачем вам ювелирка? Разве на внешке в части золото с брюликами?» — спросил я и тут же подумал. «А ведь все возможно. Тут же с сильными тварями попроще дело обстоит. Могут наравне со спаранами ходить и золотые монеты». Точнее, узнать я не смог по причине убогой информации в сети Атлантиса. Лишь самая-самая суть – выжимка. «Да это цианам в обмен на спек. Кому оно тут нужно, рыжье это? Это циане до армяшки с ума по нему сходят. Они бы и зубы себе в два ряда вставили золотые, да регенерация не дает». Колобок, называя цыган, делал акцент на первом слоге. То ли местный сложившийся говор, то ли его личный бзик. На всякий случай я запомнил, вдруг однажды пригодится даже такое знание. «Что за цыгане?» «Есть тут стаб один небольшой, он дальше за орешком приткнулся. Табором его прозвали. В общем, там сотни три цыганьев поселились. Спек варят, да наркотой торгуют. Тут же хоть герычем закидывайся, хоть синтетикой. Только приход словишь. Потом чутка поломает и все. Соскочил без привыкания. Да тут даже курильщики бросают свою привычку дымить. Легче легкого. Спасибо улью, блин».